Глава 45, в которой в столице начинается военный парад. Ранним утром, когда солнце едва показалось из-за крыш величественных каменных зданий столицы, коты вторглись на территорию военных складов империи. Часовые мирно спали и видели десятые сны, когда бойцы кошачьего братства под предводительством брата Андерсона неслышными тенями проскользнули в складские ангары. Глава братства говорящих котов держал в лапе небольшой керосиновый фонарь, освещая им путь в самых темных подворотнях. Не прошло и 10 минут, как коты принялись хозяйничать в военном арсенале. Они заливали порох водой, переворачивали стойки с ружьями, сбрасывали ящики с патронами в бочки с машинным маслом. Они протыкали колеса у машин, отвинчивали многочисленные винтики и гайки у броневиков и другой техники. Сыпали в бензобаки землю и песок, опрокинули все бочки с топливом, да так, что весь пол залили керосином. Некоторые виды оружия оказались слишком громоздкими, и коты не могли даже сдвинуть их с места, а ведь и их нужно было уничтожить. Что делать? Они собрались в тесный кружок в центре ангара и начали советоваться. «Насыплем в стволы песку», — предложил Пафнутий. «Захотят выстрелить, то ты их и разворотит». «А где столько песка возьмем?» — спросил Андерсон. «Тут вокруг одно железо». Брат Рапузан задумчиво огляделся по сторонам. Его взгляд остановился на керосиновом фонаре Андерсона. «Знаю!» — завопил вдруг он. «Я знаю, что делать!» Он подскочил к Андерсону и лапой выбил у него фонарь. Тот мгновенно разбился, воспламенив разлитый на полу керосин. Языки огня побежали в разные стороны. Коты в ужасе кинулись в рассыпную. «Умно придумано!» — весело выкрикнул Андерсон. «Я видел, как Леопа Анубис таким образом едва не спалила свой завод!» — ответил Рапузан. Часовой у входа в арсенал мирно спал и ничего не слышал. Веселые язычки пламени быстро распространялись по стеллажам и стенам складов. Коты, убравшись подальше от огня, в один голос издали восторженный клич братства, похожий на очень громкое мяу. «А теперь мотаем отсюда!» — скомандовал Андерсон. «Сейчас как бабахнет! Мало не покажется!» Коты бросились наружу и в мгновение ока исчезли с территории складов. Пару минут спустя раздался первый взрыв. Склад боеприпасов взлетел на воздух. Пожар разгорелся сильнее, перебросившись уже и на близлежащие постройки. Часовой проснулся и обалдело уставился на полыхающий арсенал. Прогрохотало еще несколько мощных взрывов. Огонь распространялся с такой скоростью, что потушить его просто не представлялось возможным. Пламя быстро охватывало все новые территории. Солдат вскочил на ноги и бросился за подмогой. Коты, рассевшись по окрестным кустам, восхищенно наблюдали за разбушевавшимся пожаром. «Эй!» — спохватился брат Пафнутий. «Никого из наших не осталось внутри!» Коты быстро огляделись. Андерсон пересчитал их по головам. «Все здесь, не морочь нам голову, брат Пафнутий!» — сказал он. «А где же брат Акаций?» «Он с нами не пошел», — ответил предводитель. «Мы дали ему другое задание. Так, на всякий случай. Ведь иногда даже Марта Григуар не может все предусмотреть».